Вскоре подошел игумен, такой же толстый, как и его монах. Узнав, кто мы, он предложил нам разделить трапезу, а дворянам ночлег в монастыре. На недворян ни трапеза, ни ночлег, понятно, не распространялись. От ночлега и трапезы мы отказались, и спросили у него, как он собирается выполнять указ святейшего. «Не знаю я такого указа», — сказал он, а глазки забегали. Я показал ему свой экземпляр, скрепленный печатью и подписью патриарха, а также бумагу от царя, дававшую мне полномочия по продразверстке за установленную цену в 7 денег за четверть ржи и 6, за четверть ячменя. Тот вздохнул и сказал: «Смилуйся, батюшка, давай хоть по 9 за ячмень, ржи-то у нас мало, а то у меня за столько Андрюшка Васильев покупает». «Интересно», — подумал я, и спросил его: «И сколько ты мне можешь продать? А то мы людей пришлем, проверят и узнают, не вывозилось и не пряталось ли зерно. 8000 четвертей у нас сейчас, да и в этом году нам крестьяне 9000 привезти должны. Да говорят, плохой урожай будет, вон какое холодное лето. Так что 6000 четвертей продать могу, и от крестьян еще 3000. А тебе неизвестно, что святейший запретил сажать пшеницу в этом году?» Игумен спал с лица. «Помилуй, княже, ну будет меньше, но что-то же вырастет. А если нет, смотри, уже июль, а холоднее, чем обычно в апреле. Значит, так, 6000 с тебя, половину на Валаам, а вторую половину туда, куда я тебе напишу. А у крестьян ничего не бери и не требуй, узнаю, предам тебя в постельничий приказ, святейший дозволит». Тот бухнулся на колени и заверещал: «Помилуй, княже, добро, не буду брать у крестьян, отпущу им на сей год заимки их. Ладно, и еще, рыба у тебя есть?» «Есть, княже, ладожская. Солишь ее?» «Солю, княже». «Сколько можешь продать?» 100 бочек, княже. «По рублю за бочку». «Неплохо», — подумал я и сказал: «Добро, тоже на Валаам послать?» «Нет, я тебе напишу, куда, и когда все дойдет, деньги тебе пришлю, мое слово верное. Вот только либо сам приеду, либо своих людей пришлю, дабы проверить, как вы со своими крестьянами обращаетесь». «Когда, княже?» «А вот когда получится. Может, в сентябре, а может и через неделю». Выходил я оттуда в припоганом настроении, когда Юра вдруг подбежал ко мне: «Княже, а почто ты не пойдешь в другой монастырь, Успенский?» Оказывается, он был ниже по течению. Как я его не заметил, когда мы сюда шли, уму непостижимо. Я посмотрел в путеводитель: Свято-Успенский девичий монастырь, основанный в 12 веке. Но открыл нам монах-мужчина, поклонился и пригласил нас войти. Потом я прочитал, что в смутное время его разорят шведы, а возродится он как женский. Точнее, я надеюсь, уже не разорят. Игумен принял нас весьма радушно, предложил накормить. Мы еле-еле смогли отпроситься, мол, ели уже. А на мой вопрос про зерно он сказал: «Есть у нас зерно, но мало, в этом году уже ничего не посадили. Вот мы и крестьянам сказали, что оброка в этом году не нужно. А то если голодать будут, то это нам за грехи наши. Монахи, чай, сейчас в море либо на речке, без рыбы не вернутся. Вот мы рыбки и поедим, пока поста нет. А когда разрешения на рыбу не будет, тогда придумаем что-нибудь. Господь нас не оставит». Я тогда сказал игумену, что им придет зерно и рыба из Никольского монастыря. Он удивился. «Зло я помышлял о них, что скряги они. Буду молить Господа о прощении за помыслы мои грешные, а зерно и рыбу-то мы бедному люду раздадим. Лучше, честный отче, дабы работали они за сие», — сказал я ему. «Пусть храмы твои и стены подправят, и дорожки тоже, да и в городе что-нибудь сделают». Тот задумался, потом сказал мне: «Твоя правда, княже, ведь человеку не потребна праздность, да и лепить для него, дабы платили ему за труд. А что срабить, придумаем мы. Хотели мы школу для детишек их построить побольше, нежели имеем. Добро, честный отче. А ежели в чем потребность будет, пошли весточку в Москву, либо в Невское устье. Спаси тебя и твоих, Господи, княже. Заночуешь у нас, рано еще. Честный отче, лепи, мы вверх по Волхову пойдем, а то ждет меня государь». И я, поклонившись, сложил руки лодочкой ради благословения, а за мной и другие. Распрощавшись с братьей, мы ушли в Кириши, где и остановились на ночь, а на следующий вечер уже прибыли в Великий Новгород. 5. Анфиса. В Новгороде я понял, что зря сразу сюда не поехал. Местные купцы были готовы поставить любое количество зерна, не по 7 денег за четверть, конечно, но по 10, запросто. А монастыри, куда я наведался для разговора, Юрьев, Рождественский, согласились поучаствовать в нашем общем деле. Похоже, Никольский монастырь в Старой Ладоге был скорее исключением. Впрочем, если верить Исааку Массе, купцу, который прибыл в Москву в этом году и в моей истории оставил мемуары, таких исключений было не так уж и мало. Ну что ж, полномочия наказывать хомяков в голодных районах, вплоть до смертной казни, у нас есть. То, что мы должны были сделать, мы сделали, и будем делать впредь. Я еще сходил в Старую Руссу, прекрасный древний город недалеко от берега Волхова, в который мы добирались на шлюпке по реке Полисть. Сначала я, как обычно, посетил городской Спасо-Преображенский монастырь, чей архимандрит напомнил мне игумена Успенского монастыря в Ладоге. Затем я встретился с местными купцами и узнал у них про цены на зерно. В Новгороде оно было дешевле, так что я решил пока не закупать его в Руссе, доставить его из Новгорода водным путем можно без особого труда. Купцы еще пожаловались на то, что разбойников на дорогах стало намного больше, и меня и моих людей упросили сопроводить их караван, шедший на Москву через Демянск. Взамен мне пообещали поставить грибов и зерна в монастырь для дальнейшего распределения. Я отпустил шлюпку, и Борисов ушел в город, в честь которого он назван и где для него уже построили базу. Мы же выступили на юго-восток. Места были прекрасные, леса, озера, речки, которые, увы, приходилось то и дело пересекать. Но нам все чаще встречались крестьяне, которые брели вдоль дорог, кто навстречу нам, кто в нашу же сторону. На немногочисленных телегах лежал скарб и лежали старики и дети. Некоторые волокли волоком сани, большинство же шло с узелками, в которых находился их нехитрый скарб. В первый же раз, увидев подобное, я спросил: «Куда путь держите, добрые люди?» «В Невское устье, господине». «А почему у вас нет скота, а у многих и лошадей?» «Эх, господине, отпустил нас помещик лишь с тем, что мы унести могли». «Их помещик добрее был, позволил сани взять, а скот ни тот, ни другой не дал, сказал: уходите, а скот мой будет. А далеко ваше село? Да вон, за поворотом. Только весь она, а не село, Давыдово именуется». Помещик Бабаев оказался человеком лет 40, достаточно благообразного вида, но, как только я спросил у него, почему он не разрешил крестьянам ничего с собой взять, закричал: «Вон, уходи, а то пожалеешь». Я показал ему бумагу от царя, он завопил: «Не суйся сюда со своими бумажками, голь перекатная, от царя не боишься? Я здесь сам государь, мое это село, а государем в Москве меня не пугай, у меня шуйские в родне, а почитай бумагу-то, не знаю я грамоту и не хочу знать, седля попов, не уберешься со двора, я на тебя собак прикажу спустить, не уходишь, отхлестаю». И он попытался снять со стены плеть, взять его, и мои ребята схватили его, залепили ему рот и споро повязали. Я же тихо сказал: «Значит, так, я, князь Николаевский, тебя же я отдам в постельничий приказ, пусть с тобой Дмитрий Иванович Годунов разбирается. Ребята, этот поедет в цепях». Цепи, кстати, оказались там же, на стене. Вообще-то висевшая на стенах горницы коллекция инвентаря, наверное, заставила бы биться чаще сердца любого поборника БДСМ. Мои люди вывели государя села и посадили в возок, взятый ими из конюшен. Туда же сели двое моих, слева и справа. Я обратил внимание, что помещик вмиг съежился и стал выглядеть весьма жалко. А крестьянам я сказал забирать все свое, а чужого не трогать. Затем дал знак разлепить Бабаеву рот и спросил: «Где жена твоя и дети?» «В доме, в Руссе». «Значит, я их не обделю». И я приказал осмотреть территорию и раздать все зерно и другие припасы, а также инвентарь, тем крестьянам, кто оставался в селе, и, подумав, раздал коней из конюшни безлошадным, решив, что это будет штрафом. В процессе осмотра мы обнаружили сарай, из которого раздавались стоны. В нем сидели пятеро связанных людей, четверо молодых мужчин и молодая девочка, избитые, некоторые покусанные собаками, а рядом лежали два трупа людей постарше, один из них – женский. Я приказал освободить всех и поручил их своему медику. К счастью, никто из живых мужчин сильно покалечен не был, а вот девчушка смотрела на меня затравленно и, когда я достал из ее рта грязную тряпку, лишь завыла. Вина их состояла в том, что они посмели самовольно взять с собой свои же телеги и лошадей, когда уходили в Невское устье. Мертвые же мужчина и женщина были родителями выжившей девушки, которой оказалось всего 13. Когда их схватили люди помещика, они надругались над матерью и дочерью. Отец попытался заступиться и был убит ударом кистеня по голове, а мать истекла кровью. Я приказал привести насильников, и их прилюдно повесили посреди деревни сами местные. А затем ко мне подбежала женщина и сказала мне: «Кто ты, добрый человек? Алексей, князь Николаевский, век молить господа за тебя буду, и все мы будем. А супруга у тебя есть, и детишки?» «Есть, как не быть, Елисавета, Алексей, а вот как другое чадо мое зовут, не ведаю». Родился он, когда я уже в отъезде был. Четверо молодых узников продолжили свой путь в Невское устье, а девушка, звали ее Анфиса, отправилась с нами, ведь медицинская помощь ей была нужнее. К счастью, она не забеременела от злодеев, но мужчина нас тех пор чуралась, разве что ко мне то и дело пыталась прильнуть. Но я ей дал понять, что как женщиной ей никак не интересуюсь, но пообещал по дороге учить ее грамоте и счету. Если научится, то я устрою ее с осени в школу у Покровских ворот. Девчушка оказалась очень смышленая, и потихоньку начала оттаивать, а я подумывал ее удочерить, если, конечно, Лиза согласится. Не знаю, разлетелась ли новость по окрестным селам, или действовал на них вид злодея в цепях, но больше таких историй не было, хотя караваны переселенцев мы видели все чаще. Но мы добрались без происшествий, сначала до Нового Торга, потом до Твери, где я сумел сдержаться от соблазнов, несмотря на присутствие прекрасной банщицы. Иначе мне, как ни странно, было бы очень стыдно перед Анфисой, хотя, казалось бы, кто она мне, даже не дочь. И, наконец, 5 августа мы вернулись в Москву, где я первым делом, даже не заезжая на Никольскую, отправился в постельничий приказ, дабы доставить туда Бабаева. 6. Сватовство капитана. «Тут на тебя две жалобы прислали, за самоуправство», — улыбнулся Борис. «Одну из Ладоги, из Никольского монастыря, а другую супруга боярского сына Ивашки Бабаева написала. За дело, думаю, за дело, государю. Монастырь не хотел зерном делиться, а еще заставил крестьян своих рож сажать. Но не наказал я их никак, только заставил продать излишки зерна и отменить оброк для крестьян. Передам я это людям святейшего, княже». «А что с Бабаевым?» Я рассказал ему про то, что увидел в Давыдово. Тот молчал, потом вдруг как грохнет кулаком по столу. «Как же так можно? Грабить и обижать таких же христиан, как он сам? Где он сейчас? У Дмитрия. У него. На лобном месте его выставить надобно, да и объявить, что, мол, душегуб и вор, и что таковое с каждым будет, кто сделает така. Передам я сие Дмитрию. А что у тебя за девка? Уже донесли», подумал я, но рассказал Борису. «Дочкой сробить хочешь и, дочка, сие не есть просто. Умная она вельми, государю, и добрая. Ксения моя тоже умная и добрая, а вот замуж выдать не получается. Я решил, или сейчас, или никогда. Государю, есть у меня вельми добрый жених для нее, из Рюриковичей, потому вместо будет, не будет в том умоления достоинства. Хочешь Дмитрия своего пожарского предложить, его, государю?» Тот задумался. «Добрый жених, говоришь, и вой, и муж, и тоже умный, я как Ксения. Ну, почти, подумал я про себя, но пора ковать железо, пока горячо. С царицей тебе обмолвить сие надобно. Не жалует она пожарских. Я тоже там буду, приличия ради, но говорить будете вы. Добро, государю. А теперь ступай к Ксении. Со мной еще успеешь, а она стосковалась по твоим урокам. Знаю, что не по тебе, иначе давно бы уже не позволял тебе ее учить. Вот только, государю, если свадьба состоится, не посылай Дмитрия никуда. Когда я уйду в Америку, оставлю его в Измайлово. А ежели война будет, то пусть командует всем полком, от них пользы больше будет, чем от иного большого войска». Борис с удивлением посмотрел на меня, но сказал: «Добро, княже, а теперь ступай. Скажу тебе, когда тебе с царицей говорить». И я пошел к Ксении, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Вчера я ездил в Измайлово, чтобы принять новых курсантов в Измайловский полк, а особо отличившихся старых наградить. Кроме того, все те, кто был в Курске и Чернигове, получили новые звания. Пожарского я единственным из всех сделал капитаном и передал ему командование первой ротой 2-го батальона, решил, что сдюжит. Так что сватаю я Борису пусть еще не майора, но цельного измайловского капитана, а еще и героя битвы при Чернигове. Так что пусть будет благодарен». Ксения встретила меня с огромной, незамутненной радостью и расспросила меня про мою поездку. Узнав про Анфису, Она мне строго сказала: «Как дочь тебе, говоришь, а почтока мне не привел, Евгения ее к тебе завтра приведет, вот только не балуй мне ее, ишь ты, не балуй, забыл, что я царская дочь, потому и прошу тебя, ты девушка умная и добрая, а не пообещаешь, не скажу, какие у меня для тебя еще новости есть, а не боишься, что я тяте скажу, и он тебя дяде Дмитрию отдаст», сказала она с плутовской улыбкой, но, увидев, что я даже не улыбнулся, добавила: «Добро, согласная я, что у тебя за новость?» Когда я рассказал ей про мой разговор с Борисом насчет ее и Пожарского, она посерьезнела: «Надобно будет тебе с матерью моей это обсудить, тут отец прав, и еще хотелось бы увидеть твоего Дмитрия, а то не ведаю, люб он мне будет али не люб. Тогда давай я сначала с государыней Марией Григорьевной переговорю, и, если смогу ее уговорить, вызову Дмитрия из Измайлова, тогда и смотрины устроим, согласная я, вот только одним из сватов у него будешь ты». «Добро, Ксения Борисовна», сказал я, а сам подумал, что мне теперь еще и свадебный этикет 17 века учить надо. 7. Дочь Малюты. Когда я вернулся на Никольскую, выяснилось, что Анфиса уже успела стать всеобщей любимицей. Пока меня не было, ей накупили обновок, и в стройной, стильно одетой девушке невозможно было узнать измученного и схудавшего подростка, которого я впервые узрел в Бабаевском сарае. Разве что в глазах то и дело появлялась грусть по убиенным родителям и по ее погибшему детству. Я передал ей приглашение Ксении Борисовны, и она заохала: «Алексею, да как же я пойду к царевне? Я же холопка, не знаю, как у них там, не бойся. Ксения Борисовна очень хорошая, тебя Евгения завтра к ней отведет, а заберу тебя я, заодно и урок послушаешь, а послезавтра тебя отвезут и запишут в Покровскую школу. Добро, спаси тебя Господи, Алексею, тебя и всех вас». На следующий день мне с утра было передано, что встреча моя с Марией Григорьевной состоится уже сегодня вечером. Я-то надеялся, что у меня будет время речь подготовить, поведение свое обдумать, но не тут-то было, а ведь дама-то, дочь Малюты Скуратова, вдруг я ей не сподоблюсь. По дороге в Кремль Анфиса ахала, увидев пожар и то, как мостят его новыми камнями, как где-то вдали строит мост через реку Москву, как в Кремле строятся новые части дворца, новые храмы и другие помещения. Чтобы отвлечься, я ей сказал, говорил: «Видишь, Анфиса, все для того, чтобы у людей работа была, дабы они семьи свои прокормить могли и не умерли от голода. Добро, Алексею, эх, кабы мать и отец мои были живы». Я приобнял ее, вспомнив трупы, лежавшие на соломе в Давыдове. Во дворце мы разделились, Анфиса пошла с Женей, я же в расстроенных чувствах пришел на урок сначала к Федору, а затем и к царевне. Первое, что я увидел, Ксения рассказывала Анфисе, а та слушала, причем у обеих были улыбки на лице. О чем они говорили, я не узнал, увидев меня, они сразу замолчали. Я, как обыкновенно, поклонился Ксении, а та ласково мне улыбнулась и сказала: «Доброе у тебя, Анфиса, княже, и смышленое зело». Анфиса покраснела и уселась в уголке, а я начал очередной урок. Лишь в конце, чтобы не отвлекать Ксению от занятий, я сказал ей: «А я потом к Марии Григорьевне схожу, а ты, Анфиса, вернешься домой с Евгенией». «И не спорь», сказал я, увидев, что она хочет возразить: «Одна не пойдешь, город большой, тут всякие люди бывают». «Добро», поклонилась Анфиса. «Эх», подумал я, «насколько же проще с девчонками 17 века. Моя сестра в том же возрасте чего только не вытворяла, да и седые волосы у мамы появились именно в этом возрасте. Приняли меня в частных апартаментах Бориса. Кроме нас с ним, не было никого, слуги накрыли стол и бесшумно удалились. Остались только три служанки. Затем открылась дверь, и вышла царица. Даже несмотря на лишний вес и возраст, Мария Григорьевна была красавицей, статная, одетая в тяжелое платье из темного материала, с таким же кокошником. Прекрасное лицо ее не портило даже печать властности. Светлые рыжеватые брови, из сине-голубые глаза, правильной формы нос, губы, за которые иная модница конца 20 века была бы готова на все. Так вот в кого пошла Ксения породой, подумал я. Я низко, до земли, поклонился, но царица лишь рассмеялась: «Слыхала я про тебя, княже. Человек из дальних краев и дальних времен. Девки мои ничего никому не скажут, а ты уж веди себя, как умеешь. Помолимся, а потом садись, поснедаем, чем Бог послал». Мы помолились, поклонились и перекрестились на иконы, затем сели. Мария Григорьевна расспрашивала меня про Русскую Америку, про Лизу, про то, как живут женщины в наших краях. Узнав, что у нас никто волосы не прячет, кроме как в церкви, да и что отношения намного более свободные, она, к моему удивлению, лишь кивнула. Может, так оно и лучше, как у вас, только мы тут уж по-своему. А как у вас, там, где ты родился? Пришлось ей кое-что рассказать и о нашем времени. Я, конечно, ничего не рассказал ни про свободную любовь, ни про разные другие особенности жизни в Америке и Германии моего времени, которые могли прийтись царице не по душе. Выслушав меня, она чуть улыбнулась и промолвила: «Вижу, что ты правду говоришь, да не договариваешь. А скажи, княже, батюшку-то моего как вспоминают?» Я начал мямлить, а она невесело рассмеялась. «Значит, тоже говорят, что душегубом он был. Был, чего уж скрывать, токмо служил он государю Иоанну Васильевичу верой и правдой, да и погиб он на войне. Но вот говорил он нам: делай добрые дела, дабы Господь простил мне хоть некоторые грехи мои. Семью свою любил и нас таковому научил. Потому я и Федьку своего, и Ксюшу более жизни своей люблю. А Федька мой души в тебе не чает, и любит он ратную службу у твоих людей. Да и Ксюша говорит, мол, научил меня княже самым разным наукам, и добрый он человек. А вот скажи, что с детками моими в твоем прошлом было?» Я замешкался, а она сказала строго: «Смотри, княже, не скажешь правды, какой она горькой бы ни была. После смерти государя изменили ему все», — выпалил я. «К царю Федору Борисовичу пришли князь Василий Рубец-Масальский и с ним дьяки Молчанов и Шерифединов, и задушили его и тебя. Самого царя убил подьячий Иван Богданов, а Ксению, а ее взял себе самозванец наложницею, многожды надругался над ней, а после отдал ее в монастырь. Но, государыня, такового не будет, для того мы и здесь. Ведаю сие, потому и готова тебя выслушать про твоего Митьку Пожарского. Была его мать у меня верховной боярыней, да спутались Пожарские с Романовыми. Но не сама же она, государыня, а род ее, Беклемишевы. А почто она должна за родню свою в ответе быть? Прости ее, государыня». Царица сначала взглянула на меня грозно, да так, что я сразу вспомнил, что она дочь Малюты. Потом она вздохнула и чуть слышно сказала: «Добро, княже, прощу я ее, а расскажи мне про Митьку». Я минут 10 пел соловьем о том, какой он умный, смышленый, и про его геройство на юге. Она слушала молча, потом сказала: «Помню я его молодого совсем, и лицом не дурен, и богобоязнен, и умен. Ладно, княже, дозволю тебе сватать его за Ксюшу. Смотрины же пусть будут на успение после литургии». Домой я летел, как на крыльях. Не даст Дмитрий Ксюшу в обиду, не даст, думал я. Ведь одно дело, когда читаешь про дела давно забытых дней, а другое, когда вот они, Митька и Ксения, люди, которые мне далеко не безразличны. Как, впрочем, и Федор, и Борис, а теперь и Мария Григорьевна. 8. Уральские пельмени. Следующие дни я крутился, как белка в колесе. Новости из Невского устья были обнадеживающими, все шло, как и положено. И на Валаам, и в Ладожский Успенский монастырь, и в другие места все, что было обещано и запланировано, было завезено. Дороги, мосты строились, стены городов и крепостей ремонтировались, новые пушки уже были произведены и доставлены в Нарву с крепостями, Ревель и на западную границу. Агрономы сообщили, что посев озимых культур идет полным ходом, яровые следующим летом просто не успеют вызреть. Картофель собран практически везде, хоть и весьма мелкий, практически повсеместно. Ведь было известно, что первый снег выпадет 15 августа по старому стилю. Донесения из Чернигова и Курска также радовали: строились пограничные крепости, массово строились деревни, а особенно плотно была заселена новая граница, районы Любича и Козлограда, которые государевым указом переименовали в Алексеев. Ребята еще издевались, мол, теперь понятно, кто у нас козел. А вот погода ухудшилась, теперь температуры в Москве были в пределах 6-7 градусов, дул сильный холодный ветер, дождь лил, не переставая, и многие дороги попросту размокли. Конечно, их усиленно мостили камнем, где он имелся, а в большинстве своем досками, ведь теперь многие запасы были съедены, и народ перебивался грибами, рыбой там, где она была, и заработками. Их выплачивали частично серебром, но в основном натурой, зерном, соленьями, теми же грибами и рыбой. Хуже всего, по рассказам переселенцев, было там, где рядом не было ни дорог, ни крупных рек, ни монастырей, туда просто не могли вовремя доставить достаточные объемы продовольствия. Мне вспомнилось, что в XIX веке во время неурожаев голодали в первую очередь там, куда не шли железные дороги. Примерно то же происходило и у нас. Пусть количество жертв исчислялось не миллионами, а тысячами, но меня свербило осознание того, что я не справился со своей целью – спасти свой народ от голода. Наши летучие отряды действовали и в таких местах, доставляли продовольствие, а также проверяли купцов, помещиков и монастырей на предмет утайки излишков. Уже не одна сотня помещиков и игуменов была доставлена в постельничий приказ или воеводам на местах, и ни один из них провел день привязанным к новосозданному позорному столбу на пожаре, либо в других крупных городах. Но сведения о голодных смертях приходили со всех сторон, и многие деревни обезлюдили, население их стремилось кто в города, кто в Невское устье, кто на юг. О массовой смертности среди монахов докладывали из некоторых монастырей. Туда мы направляли продовольствие в первую очередь, ведь это означало в частности, что монастыри раздали все, что имели сами. Патриарх издал указ, на 2 года освобождающий всех мирян от обязательных постов, кроме великого, и разрешающий даже монахам вкушать рыбу во все дни, кроме сочельника и страстной седмицы, тогда как Борис разрешил охоту во всех лесах, включая царские, всем сословиям. Конечно, эти меры должны были помочь, равно как и усиленные доставки продовольствия через Новгород, Чернигов и Невское устье. Приходили и караваны из Крыма, но их было все меньше. Все, что нам пообещали по результатам мирного договора, было доставлено в сроки, а новые поставки были весьма и весьма недешевыми, да и, как мне сообщили, поляки перекупали все, что могли. У них тоже был голод, причем масштабы его были, несмотря на более мягкий климат, не меньше нашего, ведь там никто не кормил людей бесплатно, а личной свободы у крестьян не было и уйти они никуда не могли. Более того, в Алексеев, и частично через Днепр, то и дело приходили беженцы с той стороны, рассказывавшие, что многим их помещикам было просто наплевать на крестьян, бабы еще нарожают. Докладывали мне и о том, что некоторые крымские караваны разграблялись при проходе через Речь Посполитую. 11 августа по новому стилю в город через Покровские ворота въехал вестовой, потребовавший, чтобы его доставили к князю Николаевскому. Я как раз был с инспекцией в Покровской школе, которая 1 сентября по новому стилю должна была открыться на новый учебный год, и мне сообщили с Никольской о скором прибытии Никиты Строганова. Я и встретил его прямо у ворот. «Никита Григорьевич, здоров буди, и ты будь здоров, княже, а я к тебе, как и обещал». Я пригласил его к нам на Никольскую, а он ответствовал: «Лучше ко мне в котельнике, ближе будет, да и подустал я, зато угощу тебя блюдом из наших мест». «Ты такового никогда не видел. Неужто пельмени?» – спросил я, а у Строганова глаза на лоб вылезли. «Откель ведаешь?» – слыхал я о них, нашелся я, ведь мне рассказывали, что пельмени первоначально были известны лишь на Урале и из Сибири, а в Центральную Россию попали, вероятно, где-нибудь в начале XIX века. Лицо Строганова разгладилось, в глазах появилась хитринка. «Ну вот и попробуешь у меня. Кстати, твои рудознатцы тоже со мной приехали. Приедут чуть позже, не умеют быстро верхом ездить. Я скажу, чтобы Игоря и Леньку твоих тоже позвали. Добро, а другим пусть передадут, дабы на Никольскую ехали. Обыкновенно стол был бы завален едой, но Строганов мне подмигнул. Сначала мои пельмени попробуешь. Были они выше всяких похвал, слепленные вручную, побольше, чем обычно у нас, а еще посыпанные перцем. Такое себе мог позволить лишь богатый человек. К ним принесли 2 кувшина персидского вина из города Шира, за которое слуги споро разлили нам по редким и очень дорогим в этих краях бокалам венецианского стекла. Тосты еще известны не были, но я поднял бокал и сказал: «Твое здоровье, Никита Григорьевич». Купец удивился, но ответил в такт: «И твое, княже». Он осушил свой стакан до дна, а я лишь отпил несколько глоточков, наслаждаясь и правда изысканным вкусом вина, намного лучше, чем то, что я пил в Испании и даже здесь, при царском столе. Я не удержался и спросил: «Никита, а сметана у тебя есть?» «Есть, конечно, как же не быть», — сказал он удивленным тоном, но приказал слугам принести сметаны. Была она мало похожа на ту, к которой я привык в будущем, не столь однородная, зато весьма густая и очень вкусная. Я поругал себя мысленно за то, что ни разу ее не ел, пока был здесь. Впрочем, на дворянских столах ее, как правило, не подавали. Я зачерпнул ее ложкой и добавил к пельменям, затем перемешал. Строганов смотрел на меня с недоумением, затем и сам попробовал. «А се тебе от кель ведомо?» – спросил он строго. «Тоже слыхал от человека, на Урале побывавшего». Увидев, что Строганов еще более изумился, поправился. «На камне. А кто он?» «Да не знаю, встретил по дороге. Купец некий, ходил к персам. Тогда разумею. И вкусно-то как получается. Теперь сам тоже буду так есть». Вскоре прибыли мои ребята, Игорь Леднев, главный геолог, и Миша Ткаченко, купец, посланный с геологами. Вечер продолжался, рябчики, оленина, осетр. Было пусть не так изысканно, как у Бориса, зато, если честно, намного вкуснее. И лишь потом, когда все наелись, Строганов сказал мне: «Спаси, Господи, тебя, княже, за рудознатцев. Нашли они и медь, и серебро, и железную руду, и каменья разные, красные, зеленые. А еще они научили моих людей строить печи для выплавки железа, серебра и меди, да и иному многому. Каленое железо у них знатное получилось. Вот только Мишка твой из меня все жилы вынул, раздел меня догола. Десятая часть всего каленого железа и всей меди, твоя, тоже и с серебром, и с каменьями. Не бойся, все честь по чести будет. А я и не боюсь. Слово ты дал, Никита, а слово твое крепкое», — сказал я. «А что еще? Договорились мы, что район Екатеринбурга. Это где это такой? У меня сложилось впечатление, что еще немного, и у Строганова разовьется хроническое пучеглазие. Ну, от реки Тагила и далее к полудню», — сказал Мишка. «Так вот, все, что там в земле, все наше. Руду, серебряную, медную, железную, к Никите Григорьевичу на заводы, а после выплавки половина его, половина наша. А можем свои заводы на этих землях ставить. Добро». Я еле-еле совладал с собственным лицом. «Значит, нашими будут богатейшие залежи Среднего и Южного Урала». Я обратил внимание, что про золото и самоцветы нет ни слова. Конечно, Борису придется о том рассказать, тем более, что после нашего ухода я хочу большую часть отправить в казну, лишь на поддержание Невского устья и других наших владений пойдут некоторые суммы, и руда для наших заводов. И, кроме того, вновь заговорил Никита, я привез, как и обещал, соль, сушеную и соленую рыбу, и товар от персов, зерно, кишмиш, сушеные плоды, масло смоковницы и вино, такое, каковое мы с тобой пьем, да и твою долю серебра, меди и железа, все как обещано. Часть уже здесь, а другое было по воде доставлено в Тверь, где я купил две фактории, одну тебе, одну мне. А еще я доставил в монастыри в Казань, в Нижний Новгород и в иные города рыбы и персидских товаров, дабы раздали голодным. И сказал монахам, чтобы слабым и немощным отдавали за так, а другим за работу. Благодарю тебя, Никита. И, как ты мне и говорил, я принимаю переселенцев, мне людишки нужны на добычу, на заводы, на иное. Много пришло, и еще идут. Добро, Никита. Спаси тебя, Господи. А я, чай, не русский человек-то, русский и христианин. Токмо вот что еще. Он смутился, а я понял, что последует причина сего аттракциона невиданной щедрости. Ведь он не только сделал все, что обещал, но и еще много чего. Чуть помедлив, он выпалил: серебро нужно в казну сдавать, ведаешь ли? Ведаю. Чтобы сделали из них монеты. А, может, государь даст мне привели, дабы сам деньги чеканил из добытого-то серебра, все будет честь по чести, деньга, копейка, мыслю и другие монеты сделать, так их именуют немцы, может, вплоть до рубля. Ты же меня знаешь, я не обману, веса в них будет ровно столько, сколько нужно. А казне, одна монета от 10, и тебе, одна из 20. Я вспомнил Акинфия Демидова, который в 18 веке якобы чеканил свои монеты, а, когда его Анна Иоанновна спросила про них, сказал: «Матушка государыня, все мы твои, и все, что у нас есть, твое, и работа наша, тоже твоя». Легенда, конечно, ведь при жизни Анны Иоанновны на землях Демидова еще не нашли серебро, но хороший монетный двор Руси не помешает, а то все эти чешуйки несерьезны. И почему бы Никите не заняться тем же самым, но с разрешения властей? Поговорю я с государем. Вот только, мыслю, одной монетой от 10 ты не отделаешься. Да ведомо мне, улыбнулся Строганов. Но купец я, к торгу приучен. А твой Игорь мне все уже рассказал про то, как монеты делают, и про монетные прессы, и про гурт, дабы никто не отпиливал кусочек, и про изображение на монетах. Уже становилось темно, и я обнялся со Строгановым, пообещав ему, что, как только поговорю с Борисом, дам ему знать и приглашу его на трапезу к себе. И мы отправились домой, взяв с собой эскорт из его людей, а то мало ли что. 9. Первый месяц зимы. К моему удивлению, Борис достаточно споро согласился на привилегий для Строганова чеканить монеты в течение 10 лет, под контролем государевых людей, которые отправятся с Никитой Григорьевичем в Соликамск. Было также оговорено возможное продление, но на новых условиях по итогам переговоров незадолго до истечения теперешнего договора. Убедил я его достаточно просто, указал на то, что денежная система в России, состоявшая из денег и копеек, устарела и не позволяла экономике развиваться. Конечно, пришлось Строганову согласиться на единовременную выплату в 10 пудов серебра и на передачу казне одной деньги из 4 отчеканенных, плюс одну из 20 для меня. Кроме того, Борис потребовал, чтобы такие же монеты чеканились на уже существовавших монетных дворах в Москве и Новгороде, и чтобы прессы изготавливались именно в Москве. Я предложил Невское устье, ведь там они могли быть сделаны в течение недели, даже с учетом разработки дизайна монет. Подумав, Борис согласился, и начался разговор о внешнем виде будущих монет, с учетом того, что вес серебра у них должен был быть пропорционален номиналу. Вдобавок к деньге и копейке, Борис утвердил монеты в 5, 10, 20 и 50 копеек. На деньге, как обычно, будет всадник с саблей, на копейке – с копьем. На 5 копейках был изображен двуглавый орел, на 10 – княгиня Ольга, и на 20 – князь Владимир с крестом. Я попросил ребят сделать Владимира и Ольгу похожими на Бориса и Марию Григорьевну, приложив сделанные мною с разрешения Бориса фотографии. В планах была возможная чеканка монет в 50 копеек и рубль, но предполагалась она только в Москве, а дизайн монет еще не был согласован. Мысли о золотых монетах мы решили отложить, ведь пропорция стоимости золота и серебра все время менялась, и не в пользу серебра. Клише и прессы выехали из Борисова в Новгород и Тверь 21 августа по новому стилю, а в Твери ожидались 1 сентября, а уже 25 августа, или 15 по старому стилю, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, как и было написано в наших книгах по истории, грянули морозы, дождь превратился в снег, и Москва стала напоминать рождественскую открытку. Вот только до Рождества было ох как далеко. В тот же день мы со Строгановым увиделись на службе в Успенском соборе Кремля. Вскоре после службы Дмитрий Пожарский со сватами ожидался на усадьбе Годуновых в Кремле, где, а не во дворце, и должны были пройти смотрины. Прибыть он туда должен быть в сопровождении сватов, родственника Митьки Дмитрия Петровича Лопаты Пожарского, по матери, Семена Петровича Беклемишева, а также князя Николаевского и Радонежского, сиречь меня. Так что я не сумел принять приглашение Никиты Григорьевича отпраздновать создание Соликамского монетного двора, и вместо этого позвал его к себе на Никольскую на следующий день. Я, конечно, начисто позабыл, что должен делать сват, но другие двое блестяще справились со своей задачей, и мне оставалось лишь повторять за ними. Зато, когда Дмитрий и Ксения наконец увидели друг друга, девушка густо покраснела, а Митя более не смог отвести глаз с невесты. Вопросов не было, и, хоть все и покочевряжились для приличия, понятно было сразу, свадьбе быть и, как мне потом сказал Дмитрий Петрович, сразу после святок, хотя формального согласия мы еще и не получили.